На следующее утро, ровно в 7 часов, я постучал в дверь номера генерала. Мне с трудом удалось расслышать тихое «Войдите». Я открыл дверь и внес поднос. Генерал в шелковом халате стоял у окна. Во рту у него была сигарета, его волосы были взъерошены. И выглядел он на 10 лет старше, чем обычно. Под глазами лежали темные круги. «Доброе утро, сержант», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Доброе утро, сэр». Поставив поднос на стол, я стал на вытяжку. Генерал подошел, оглядел поднос, взял стакан с виски и отошел к окну. «Наполните мне ванну, сержант». «Слушаюсь, сэр». Я наполнил ванну, измерил температуру воды, добавил немного холодной, надеясь, что после виски она ему сойдет. Затем я вернулся в спальню. «Что у нас сегодня?» — спросил генерал. Он допил виски и держал пустой стакан в своей большой загорелой руке. «Вы собирались сегодня до обеда осмотреть галерею Уффици и палаццо Барджелло, сэр», — ответил я. «А после обеда палаццо Питти и площадь Микеланджело». Он сдвинул брови. «Разве мы договаривались об этом?» «Да, сэр». «Я думаю, что нам стоит осмотреть что-нибудь получше», — сказал он. «Вот, посмотрите на это». Он подал мне купленные вчера открытки с видами собора и капеллы Медичи. «Не знаю, откуда они взялись. Может быть, их прислал управляющий отелем?» Я ошарашенно уставился на генерала, а он смотрел на меня. «Кафедральный собор выглядит потрясающе», — продолжал он. «Думаю, что прежде всего мы должны осмотреть его». Он сел на кровать и потер глаза. «Конечно, осмотрим это здание во имя Божье. Собственно говоря, это ваше дело — быть гидом, сержант. Я не должен вам ничего говорить. А завтра, может быть, мы пойдем в вашу галерею Уффици». Я хотел что-то сказать, но проглотил возражение. «Ровно в 9 в вестибюле, сержант». «Слушаюсь, сэр». Повернувшись, я вышел и спустился в ресторан, чтобы позавтракать. Пережевывая свой хлеб, я думал над последней загадкой, которую задал мне генерал. Может быть, он просто захотел заманить меня в ловушку своими высказываниями, надеясь, что я начну возражать и тем самым дам ему удобную возможность наброситься на меня. Или он действительно забыл, где мы с ним вчера были? Если так, то он серьезно болен, и дело дрянь. Может быть, нам придется до конца его отпуска ходить в Бапистерий и капеллу Медичи. Я решил еще немного понаблюдать за генералом. Если он будет продолжать чудить, то мне придется позвонить майору Кею и спросить его, как быть, как мне поступить. Это была неплохая идея, только мне следовало бы сразу привести ее в исполнение и поспешить к телефону. Если бы я так поступил, то не попал бы в затруднительное положение, в котором нахожусь теперь. Но я не был еще вполне уверен и не хотел, чтобы меня взяли за шиворот. Для сержанта довольно опасно звонить майору и сообщать ему, что его начальство тронулось. «Итак, прежде всего направимся в кафедральный собор», — сказал генерал, когда мы встретились. «Портье советовал мне осмотреть его. Этот служащий довольно любопытен. Вам следовало бы знать это, сержант». «Да, сэр». Он вышел и обследовал машину. Даже протер носовым платком головку распределителя. Но за полчаса до этого я сам прошелся платком по каждой детали и знал, что мой временный начальник не найдет ни одного пятнышка масла. Так оно и было. Оглядев кузов, заглянув внутрь Кадиллака и не найдя к чему бы придраться, генерал сел в машину. Я повез его к собору. Все было точным повторением вчерашнего дня. Он заглянул в каждый уголок, постоял около пьеты, как будто никогда ее не видел, и выслушал еще раз всю историю создателя скульптуры. Потом мы посетили капеллу Медичи, и стоя у скульптур день и ночь, генерал позволил мне снова рассказать историю Медичи. Он выслушал мои пояснения с тем же фантастическим интересом, что и вчера, и даже купил те же самые открытки. К обеду мы вернулись в отель. «Что у нас назначено на вторую половину дня?» — спросил генерал у меня, вылезая из машины. «Галерея Уффици, если вы интересуетесь живописью. Большая часть шедевров итальянских художников находится там». «Это любопытно. Встретимся ровно в 14:00». У меня снова возникла мысль позвонить майору Кею, но я преодолел ее. Я решил посмотреть, как у нас пройдут остаток дня и вечер. После обеда мы отправились в Уффици. Мои знания очень пригодились, потому что генерал интересовался малейшими подробностями жизни художников и хотел знать все о сюжетах картин. Около 6 часов мы вернулись обратно в отель. Генерал накупил множество репродукций наиболее понравившихся ему картин и пригласил меня в номер, чтобы еще раз посмотреть их. Мне пришлось повторять заново то, что я уже рассказывал о художниках, а генерал в это время делал пометки на обратной стороне репродукции. «Сегодняшний день был для меня сплошным удовольствием, сержант», — сказал он. «Вы превосходный гид. Жаль, что я не обладаю вашими познаниями в области живописи. Этот вид искусства меня очень интересует. Но теперь пойдемте ужинать. Кстати, что мы будем делать сегодня вечером?» «Что вам угодно, сэр?» «Да», — он удивленно посмотрел на меня. «А разве вы не упоминали о каких-то ночных барах?» «Здесь есть несколько, но они не представляют из себя ничего особенного». «Это не важно. Нужно же как-нибудь развлечься, сержант. Нельзя же все время посвящать только искусству». У меня упало сердце, но я ответил по уставу. «Слушаюсь, сэр». Когда я ровно в 21:00 вышел в вестибюль, у меня в кармане была бутылка виски и какой-то роман. Мне совсем не улыбалось просидеть в машине еще 5 часов просто так. По приказу генерала я отвез его, как и в предыдущий вечер, в казино. Он опять делал те же замечания, а я ему поддакивал. «Подождите меня у подъезда. Думаю, что я здесь долго не задержусь», — повторил он, вылезая из машины. «Ну, на этот раз он не оставит меня в дураках», — подумал я. Устроившись поудобнее с книгой и с виски, я выбросил из головы все мысли о генерале. Около 11 часов я случайно взглянул на дверь казино и увидел уже стоящим на ступеньках моего мучителя. Я поспешил подать кадиллак к подъезду. «Какого черта вы заставили меня ждать?» — в ярости завопил генерал. «Я вас научу бодрствовать на посту. Это будет стоить вам нашивок, и я позабочусь о том, чтобы вы их больше не заработали». «Слушаюсь, сэр». Генерал сел в машину. «Поезжайте до конца улицы, и там остановитесь». Он опять был пьян, хотя не так сильно, как в прошлую ночь. Я доехал до конца улицы и затормозил. Минут через 10 я услышал стук каблучков. «Откройте дверцу», — сказал генерал. Я вылез из машины и выполнил его распоряжение. К нам направлялась высокая блондинка в норковом манто. Ей было, наверное, не более 23 лет, но выглядела она старше и была довольно потрепана. У нее был холодный и оценивающий взгляд, а жирно намазанный помадой рот не мог скрыть жадного, злого рисунка ее губ. Когда она села в машину, до меня донесся запах ее духов. Это был такой резкий мускусный аромат, что захотелось пошире открыть окно. Она уселась рядом с генералом и погладила его руку. «Какая чудесная машина!» — сказала она, обнажив в улыбке белые зубы. Блондинка распахнула манто. Под ним было вечернее платье с открытыми плечами, лиф которого чуть не лопался от мощного бюста, достопримечательности итальянок. Ее кожа сияла белизной.